Глава 8. Почти как в Англии. Когда дом горит, тогда стекол не жалеют. Этот афоризм принадлежит Дурново, который сидел на посту министра внутренних дел до конца апреля. А за день до открытия Думы его сместили, и в хорошо прогретое кресло уселся черноусый жилистый человек с хищным цыганским взором. Петр Аркадьевич Столыпин, еще вчера губернатор в Саратове, он и сам, кажется, был отчасти удивлен, что за окнами его кабинета течет узкая фонтанка, а не широкая Волга. Секретарю он сказал с иронией: «Любой министр, как бульварная газетенка, если 2 года выдержал, то издание уже прочное и начинает давать дивиденд». Настало 27 апреля. Еще никогда Зимний дворец не видел столько крестьянских свиток, восточных халатов, малороссийских жупанов и польских кунтушей. Для апреля день был на диво жаркий, почти удушливый. Разбежались пажи-скороходы, взмахивая сверкающими жезлами, тронулись церемониейстеры. В сонме ключников-камергеров величественно выступал гофмаршал. Громко хрустели платья придворных дам, осыпанные драгоценностями. Вот пронесли корону с рубином в 400 полных каратов. «Амнистии!» — долетало с улиц. «Отворите тюрьмы!» Придворный и сановный мир был представлен мундирами разных окрасок, включая и цвет бедра испуганной нимфы. Государственный совет по злощенной плотиной стоял напротив серобудничной толпы думцев. Величавую картину единения дорисовывала публика на хорах. Там разместилась наемная клака, получавшая от Фредерикса по 20 копеек с возгласа «Слава государю!» и по целому рублю нарыла за стихийный экстаз в исполнении гимна. Когда молебен, которым на Руси осенялось любое начинание в государстве, даже самое поганое, закончился, и духовные отцы отволокли аналой в сторонку, царь по ступеням взошел на трон и лишь на секунду присел на самый краешек престола, стараясь не коснуться складок горностаевой мантии. Фредерикс, открыто, никого не таясь, протянул шпаргалку, и Николай II, без помощи шапки, зачитал обращение к депутатам. «Всевышним промыслом врученное мне попечение о благе Отечества побудило меня призвать к содействию в законодательной работе выборных от народа». Это первое. А вот последняя фраза речи царя. «Приступите с благоговением к работе, на которую я вас призвал, и оправдайте достойно доверие царя и народа». Между началом и концовкой лежала гнетущая пустота. Правда была злостно игнорирована. Выражение казенное и беспомощное, обычное вялое празднословие, ни уму, ни сердцу. Далее по плану должно было грянуть молодецкое «Ура!», но случилось непоправимое. Дума молчала. Только на хорах, добывая себе на хлеб и детишкам на молочишко, бесновалась вульгарная клака. «Империя больна», — произнес кто-то. Лишь одна Мария Федоровна, приехавшая из Дании ради открытия Думы, сумела сохранить на своих губах очаровательную улыбку, который и одаривало всех, левых и правых. Николай II попросту растерялся. От губ его жены, бестактно залитой бриллиантами, осталась лишь тонкая ниточка. С нею случилось то, что уже было однажды в Ливадии. Алису обрызгало яркими пунцовыми пятнами. Побагровели грудь и шея, и уже никакие алмазы не могли скрыть этой краски ярого животного гнева. Акт церемонии закончился. Настроение царской семьи и свиты было подавленным. Эта злоба комком застряла в горле царя, и 2 часа подряд Николай, несмотря на все старания лейб-медиков, не мог произнести ни слова, у него образовалась спазма глотки. Положение не исправил и санкт-петербургский градоначальник, любимец царя, его генерал-адъютант фон дер Лауниц. «Ваше Величество», — сказал он, испытывая желание припасть на колено, «поверьте, что на Руси остались честные люди, которые сумеют умереть при атаке на Таврический дворец». Все дальнейшее можно обрисовать одним лишь словом – хаос. После ремонта Таврического дворца в коридорах еще валялись стружки. Из углов еще не скоро выметут все опилки. Каждые 5 минут, не выдерживая пулеметной скорости речей, за пультами менялись стенографисты. Профессор Муромцев, председатель Думы, с трибуны назвал Николая II впервые за всю историю России конституционным монархом. В кулуарах Думы бродили сановники, возмущаясь. «Вы слышали, что там болтают? Почти как в Англии». Витте перед отъездом за границу имел прощальную аудиенцию у императора. Министр финансов Каковцев навестил экс-премьера империи, дабы попрощаться с ним. «Ну, что там этот брандмайор, который спешит на любой пожар и все время закручивает свои немыслимые усищи? Каковцев понял, что Витте спрашивает о Столыпине. Петр Аркадьевич еще не освоился. После саратовского затишья нелегко оказаться в сонме кадетских депутатов. Но одна лишь фраза Столыпина многое в его характере объяснила. «Какая?» — спросил Витте, вежливо внимательный. Когда дума разбушевалась, стали кричать, что он сатрап, Столыпин поднял над собой кулак и произнес с удивительным спокойствием. «Да ведь не запугаете!» И депутаты сразу притихли, они почувствовали присутствие сильной личности. Витте долго молчал, голенасто вышагивая между треножниками, на которых были укреплены не поместившиеся на стенах холсты с портретами былых монархов и настоящих. Вдруг он замер возле овального портрета Николая II, писанного придворным живописцем Галкиным, и долго вглядывался в глаза газели, глаза царя. Это очень плохо кончится для Столыпина. От таких слов Каковцев даже дернулся в кресле. «Почему вы так решили, Сергей Юльевич?» «Ах, милейший коллега!» — со вздохом отвечал Витте и подозвал фокстерьера, чтобы погладить его по мягкой шерстке. «Неужели вы еще не добрались до главной начинки нашего государя? Николай Александрович не терпит никого, кроме тех, коих считает ниже себя. Стоит кому-либо проклюнуться на вершок выше императорского стандарта, как его величество берет ножницы и подстригает дерзкого. Поэтому и думаю, что со временем будет острижена и голова Столыпина с его лихо закрученными усами». «Ну уж», — неловко рассмеялся Каковцев. Разговор был достаточно честен. Высокие сановники империи умственно стояли выше императора. И оба они, Витте и Каковцев, уже не раз испытывали холодное прикосновение царских ножниц к своим холеным барским шеям. Это неприятное ощущение. «Император еще не сделал выбор», — сказал на прощание Витте. «Он колеблется и примеривается. Ясно, что большие надежды сопряжены со ставкой на реакцию, грубую и ничем не зафлерированную. Не исключено, что выбор царя падет когда-либо и на вас, Владимир Николаевич. Но я не желаю вам быть в роли президента этого великого и могучего бардака, называемого Русской империей. Шуму-то много, а шерсти мало. Кто это так сказал про нас?» «Так сказал черт, остригая кошку». Каковцев поехал домой, а Витте приехал в Биарицу. По столицам блуждали слухи, что за рейдом Кронштадта болтаются два миноносца неизвестной национальности. Гримыкин отлично понимал, ради чего он назначен премьером и чего именно ожидает от него царь. Из рассветной мглы к двум загадочным миноносцам подскочили еще два. Они бросили якоря рядом, тихо шевеля орудиями и дальномерами. В обществе говорили, что это кайзер Вильгельм II, памятуя о страхе кузена перед революцией, прислал ему свои корабли на случай бегства Романовых из России. Назревал разгон первого парламента, и царь опасался, как бы народ не ответил на это новым взрывом восстания. Зато у старого Селадона Горемыкина оказались удивительно крепкие нервы. И чем больше бесновались кадеты, желавшие заполучить министерские портфели, тем отчетливее премьер демонстрировал перед ними свое горемычное спокойствие. Они дебатировали, они кричали, а Горемыкин лишь холодно издевался над ними. «Благодарю вас за высказанное мнение. Но пока на Руси существует великий монарх, ни я, ни мы решить ничего не можем». Утром 7 июля, еще не вставая с постели, Иван Логинович принял врача, и тот вонзил в него шприц с морфием. Премьер оживился. Натянул английские штаны в серую полоску, велел подать мягкие сапожки, чтобы не страдали мозоли, освежив перед зеркалом свои роскошные усы вежиталем, он попросил жену сунуть в портфель ту икону, которую преподнес ему поберушка Андроников. «Все равно», — сказал он, — «она ничего не стоит». С этой иконой он отъехал в Петергоф. Стояла страшная духотища, в тучах копились грозы. Николай II принял Презуса после купания в Боболовской ванне. Волосы царя были еще мокрыми. Красная рубашка-стрелка делала его похожим на богатого сельского лавочника. Горемыкин, воздев над собой икону, плавно опустился на колени, а Николай II бросился его поднимать. «Нет, нет, не встану!» — твердо заявил Горемыкин. «В моих руках самое дорогое, что имею, — это наши фамильные иконы, и на ней я клянусь, что не встану с колен до тех пор, пока вы не решитесь ампутировать вредный член, мешающий в первую очередь вам, государь. Подпишите указ о разгоне думы». Четыре миноносца плоско лежали на поверхности моря. В душном мареве почти не различались их флаги. Николай II тихо заговорил. Он высказывал боязнь, что подобный акт насилия может снова оживить работу вулкана революции, который после недавнего извержения еще курился дымом. изредка выбрасывая кверху яркие вспышки огня и камни. Горемыкин потрясал над собою икону и поберушки. «Ваши страхи напрасны!» — взывал он. «Народ не поднимется, чтобы спасать Думу! Это жалкое исчадие Виттовского манифеста! Поверьте мне, старику, даже кошка не шевельнется!» «Встаньте с колен, милый Иван Логинович!» «Не встану, пока не подпишете! Мне неудобно перед вами! Прошу вас, встаньте! Подпишите указ, тогда поднимусь!» Горемыкин выхватил указ из-под пера государя и быстро убрался в Петербург. А дальше начались чудеса, почти как в Англии. Опасаясь, что царь по слабости характера может передумать и не разгонит Думу, премьер тут же прямо с вокзала отправил указ в Сенат для распубликования его по стране, а сам покатил к себе на Маховую. Начальнику своей канцелярии Горемыкин посоветовал ехать в Тюба и напиться как следует, чтобы ничего не помнить для истории и мемуаров. А я, — закончил он, — сразу погружусь в объятия Нептуна. «В объятия Морфея», — поправил его чиновник. «Милый юноша, не все ли равно?» — безнадежно отозвался Горемыкин. «Что Морфей, что Нептун — все одна гадость». Дома он первым делом взял ножницы и обрезал провода телефона, после чего созвал в спальню домочадцев и прислугу. «Предупреждаю», — объявил твердо. «Телефон уже не брякнет, но могут прибегать курьеры от императора. Я принимаю большую дозу опия. Горе тому из вас, кто нарушит мой сон. Двое суток я буду спать. Всего хорошего, до свидания». Горемыкин проснулся, когда Думы уже не существовало. И никто не строил на улицах баррикад. Было тихо-тихо. Я ж был прав, даже кошка не шевельнулась. К нему вошла жена, вся в слезах. «Ты все проспал и ничего не знаешь. Отблагодарили, называется. Так старался, все для царя сделал. А он тебя, благо ты дрыхнешь, уже выгнал. Радуйся, ты больше не премьер». «Пардон? А кто ж теперь, если не я?» «Столыпин! Кому же еще?» «Вот это я понимаю. Чистая работа». Новый премьер сидел в своем кабинете, еще не осознав бурного взлета своей головокружительной карьеры, когда дверь распахнулась, и на пороге выросла фигура человека с восточными чертами лица. Этот некто, весь трясясь от восторга, держал над собой плохонькую икону, выкрикивая исступленно: «Самое дорогое, что имею, фамильная драгоценность рода князей Андрониковых, приношу к вашим стопам, верю, что измученная Русь воскреснет под вашим мудрым правлением». Столыпин позвонил. Секретарь явился. «Кто это?» — спросил премьер, не указывая пальцем. «Точно не знаю, но, кажется, зовут Поберушкой». Колокольчик опустился на стол возле чернильницы. «Сударь, что вам от меня угодно?» «Ничего уже не желаю, ибо счастлив вполне, видя вас на посту премьера. Я всегда и всем говорил, что есть в Саратове замечательный губернатор Столыпин. И он, только он... Простите, где вы служите?» «Нигде. Он адъютант Господа Бога. Лишь честный гражданин, желающий принести пользу Отечеству. У меня нет иных забот, кроме блага отчизны. Мне на это наплевать, в каком вы чине. Увы, я коллежский регистратор. Вы ведь и сами знаете, как в наше время трудно выбиться в люди порядочному человеку». Столыпин закрутил усы в бравурные кольца. «Все знаю», — сказал, выскакивая из-за стола. «Знаю, и сейчас этим займусь. Моментально выбью вас в люди». Одной рукой Поберушка был схвачен за воротник, другая рука премьера намертво вцепилась в княжеские штаны, получился страшный капкан. Легко и без напряжения Столыпин оторвал регистратора от паркета. В небывалом процессе ускорения Поберушка лбом растворил перед собой двери. А за дверями была приемная, наполненная посетителями, и все они видели, как Столыпин вышибал князя на площадку лестницы. Причем все это время Поберушка держал перед собой фамильную икону, самое дорогое, что он имел. Могучее дворянское колено таранило его в самые порочные места, и адъютант Господа Бога покатился вниз, а икона, намного опередив своего владельца, тарахтя прыгала по ступенькам, посыпая их сусальную позолотой. «Вот так и впредь», — заявил Столыпин бодрой походкой государственного мужа, возвращаясь в кабинет, дабы вершить дела Великой Империи, уже второй день живущей без Думы. Депутаты первого русского парламента еще малость порыпались, после чего самым примитивным образом их рассадили по тюрьмам. «Почти как в Англии. Ну, совсем как в России. Сердце радуется, душа умиляется, коленки трясутся. Ура!